Глава 10. Вновь открывшиеся обстоятельства. Наверное, смешно было адмиралу Дастера и его подчиненным видеть, как напротив его армады встал всего лишь один корабль, хоть и размером с небольшую планету. Все потому, что я запретил своим адмиралам приближаться ко мне, так как переживал, что выстрелив 40% мощности выстрелом второй ступени, могу повредить и свой флот. На разведку со стороны клаксонов вылетели в мою сторону быстрые и маневренные навалисы. Логику их командиров было просто понять. Расстояние было слишком большим для использования эвесов, поэтому лучше было пожертвовать ими, чем кораблями стены. Логика была проста, поэтому я не стал дожидаться их разведки, а просто навелся на облако кораблей Дастера и выстрелил, практически всем телом ощутив, как инерцию выстрела отработали маневровые двигатели. Взрыв был похож на перерождение звезды в сверхновую. Яркая вспышка залила все мониторы, а спустя несколько минут по кораблю ударило обратное излучение. Щиты корабля автоматически включились на максимум, и золотой щит показал себя во всей своей красе. К сожалению, клаксоны его не увидели, так как от стройных рядов Дастера не осталось ни одного корабля, а те навалисы, что летели ко мне и не попали под прямое действие луча, застыли безжизненными коробочками в космосе. Пилоты были, видимо, сожжены обратной радиацией, которая вернулась после взрыва гигантского количества кораблей. Это что было? Запросы от адмиралов сыпались один за другим, пришлось их урезонить. Успокойтесь, это наше новое оружие. Все ТТХ пока засекречены, но как только начнутся исследования, вы получите все выкладки по ним. Дав пищу на размышления, я приказал собрать целые корабли врагов и доставить их на наши научные базы. Совсем не нужно, чтобы люди начали охоту за технологиями клаксонов. «Володь, у меня плохая новость», — раздался голос Келлера. «Что такое?» «Ученые проанализировали структуру корабля», — он сделал паузу. «И...» «Не тяни кота за хвост», — нетерпеливо подтолкнул его я. «В общем, ничего хорошего для нас. Мы не сможем на существующем технологическом уровне воспроизвести технологию предтеч. Весь твой корабль — это гигантская колония наномедов». «В смысле?» — не понял я. «В прямом. Каждый элемент корабля не есть что-то структурное, как металл, например, или синтетика. Все элементы собраны из наномедов. Просто они фиксируют сами себя в нужной кораблю структуре. Орудие, генератор — все составлено из наномедов». «Офигеть!» — я был поражен. «Ну теперь становится понятно, как гигантская планета трансформировалась в малый объем корабля. Просто наномеды перенастроились». «Так что ты у нас в единственном экземпляре», — протянул он, — «по крайней мере пока. Ученые пытаются синтезировать наномеды, но их структура — это нечто невообразимое. Даже у меня не хватает процессорной мощности, чтобы полностью развернуть их структуру. Там одних цепочек ДНК намешано до нескольких миллионов». «Умели предки строить, что там говорить, я был впечатлен». «Так что, Володя, не обижайся, но буду теперь тебя использовать, чтобы закрывать особо опасные направления». Ехидство в голосе Келлера было не занимать. «Угу, буду палочкой-выручалочкой». Я ведь не знал, что Келлер не шутил. В собственном теле я просто не успевал находиться, а когда клаксоны обнаружили разлом в нашу галактику, шутки вообще кончились. При их технологиях и ресурсах подбор параметров полей для удачного прохождения разлома был делом времени. Я разрывался на части, но успеть везде все равно не мог. «Келлер, я не могу постоянно находиться на корабле. У меня есть человеческие потребности. Не могу же я заниматься сексом, будучи кораблем». Через месяц скитаний по галактике я взбунтовался. «Володя, есть такое слово «надо», он был непреклонен. Мы проигрывали войну без тебя на два фронта, и ты это прекрасно знаешь. Сейчас, когда есть прекрасный шанс ее выиграть, ты ведешь себя неадекватно». «Келлер, я не собирался сдавать свои позиции. Находиться со знанием в корабле предтечь было, конечно, замечательно, но я уставал, причем так, что приходилось несколько дней отлеживаться в своем теле, ничем не занимаясь. Я не собираюсь идти у тебя на поводу. Мне физически тяжело находиться без своего тела. Как ты не поймешь этого, что мне нужно чувствовать себя, не говоря уже про Наташу? Опять ты про этого клона. Он всегда называл ее так, когда был раздражен. Я тебе 100 таких наделаю, что ты прицепился к ней? Я начинаю думать, что подарить тебе клона было не очень хорошей идеей. Так, давай прекратим этот спор, я тоже разозлился. Наташа не клон, а человек, а я не буду находиться вне своего тела только потому, что так надо». Конечно же, я вскоре поплатился за свои слова, нужно было не знать Келлера, чтобы подумать, что он просто оставит ситуацию на самотек. Я отдыхал неделю в своем теле и объятиях Наташи, как однажды вечером он устроил просмотр документальных съемок. Армада кораблей берсеркеров за несколько часов полностью уничтожила населенную планету. Несколько сотен местных кораблей, а также один из наших флотов, не смогли противостоять гигантской волне. «Вот скажи, зачем ты мне это показал?» – рассердился я. «Чтобы ты видел, что происходит, пока ты отдыхаешь», – спокойно заметил он. «С каких пор тебя стало волновать уничтожение гуманоидов?» Я постарался придерживаться спокойного тона, одной рукой пододвинул к себе Наташу, которая, как мышка, забилась в уголок кровати. «Ладно, пусть все идет, как идет», – зло согласился он. «Потом не ной только, как это ты допустил гибель всей галактики?» Едва он отключился, Наташа расплакалась, и мне пришлось успокаивать ее. Зрелище, конечно, было не для слабонервных, как целая планета превращается в пустыню. «Мы ведем себя как эгоисты», — начала она разговор. «И я виновата, что отвлекаю тебя. Келлер прав. Нужно сначала победить в войне, а потом уже заниматься собой. Наташ, мне что теперь, совсем превратиться в корабль и сжечь собственное тело?» «Нет, конечно, но мне кажется, нужно отложить наши собственные желания, пока гибнут планеты». «Ладно, посмотрим, что ты скажешь через пару месяцев». Я впервые разозлился на нее и решил сделать так, как они меня просили. Встав с кровати, я направился в медицинский отсек. Процедура перевоплощения в сознание корабля была настолько отработанной, что занимала долю секунд. Вот я лежу в капсуле, в которую набирается физраствор, и вот я уже корабль. «Запрос кластера на присоединение», — раздался голос ИИ. «Разрешить», — ответил я, хотя говорить особо желания не было. «Вов, ну хватит дуться», — Келлер был доволен и с трудом это скрывал. «Говори, куда лететь», — сказал я сухо и по делу. «Как закончишь обижаться, вызови меня», — он тяжело вздохнул. «Вот данные по системам». Передав координаты ИИ, я задумался. «Нужно разбираться с проблемой в корне, а не летать, как оглашенный туда-сюда. В принципе, проблему клаксонов можно пока отложить, а заняться только берсеркерами. Ведь клаксоны не сунутся больше к Земле без хорошей разведки после последнего боя. А вот берсеркеры представляют реальную угрозу сейчас. И я обдумывал свою идею со всех сторон, и с каждой минутой она мне все больше нравилась. Сделаю сам, как хочу. Благо теперь у меня самого есть огромная мощь, без привлечения флота Миклар. Пусть Келлер занимается флотом, а я пока нанесу берсеркерам пару таких ударов, чтобы также задумались, и можно заняться центральным мозгом расы берсеркеров. Если падет он, их легко будет победить. По крайней мере, я на это надеялся. С огневой мощью корабля мне даже как-то скучно стало воевать. Никаких тебе ловких стратегических ходов, никаких засад и тайных развертываний, все просто. Прилетел, сделал пару выстрелов, улетел. Конечно же, наличие такого козыря мы не могли удержать в секрете. Те системы, что были мной защищены, прекрасно видели, как велась битва, и волна слухов и догадок на галактическом головидении просто зашкаливала. Кто-то пытался раздуть историю о том, что Миклар строит новые корабли, чтобы поработить всех. Но тут же вмешался Келлер, и часть таких крикунов таинственно исчезла. Я так думал, что они улетели смотреть на звезды в их естественной среде обитания. Охотники и торговые корпорации здорово развернулись за последнее время. Количество желающих разбогатеть с каждым днем все увеличивалось. Мало кого останавливали заоблачные цены на получение пилотской лицензии. По большей части охотники перестали воевать напрямую с берсеркерами и превратились в крыс. После каждой крупной битвы Миклар и берсеркеров оставались части, которые можно было сдать. В связи с появлением черного рынка сбыта снова активизировалась пиратская деятельность. Правда, по большей части под нашим контролем. Индовас держал обещание и жестко убирал конкурентов-одиночек. Что, в общем-то, было неудивительно. Корабли им строили наши верфи. Практически все оборудование и вооружение было отличного качества и военного образца. Летели недели, а я так и не мог приступить к осуществлению своего плана. Берсеркеры словно взбесились, нападая как одиночными рейдерскими группами, так и соединениями больших флотов на планеты и системы. Большие соединения флотов мог сдерживать только я, поскольку чаще всего берсеркеры игнорировали наши корабли и прорывались сразу к планетам. Несколько десятков орбитальных бомб из антиматерии, и вот уже нам нечего защищать. Вскоре берсеркеры переключились только на эту тактику, и мы стали терять одну систему за другой, при этом гибли сотни миллиардов существ. Чтобы на планетах не разгорелась паника, мы старательно держали в своих руках средства массовой информации, хотя слухов было предостаточно. Как нам не хотелось, но мы перешли к оборонительной тактике, вынужденные держать большие соединения флота лишь возле самых важных планетарных систем. Я был не вездесущ, но старался как мог. Чаще всего одного моего вида в системе было достаточно, чтобы корабли берсеркеров экстренно уходили в гипер. Со мной встречаться они теперь не хотели. Проведя несколько месяцев в полетах по галактике на радость Келлеру, я решил отдохнуть и снова вернуться домой. Надо ли говорить, что Наташа сразу же бросилась просить прощения и говорить, что Келлер уговорил ее выступить против моего решения чаще находиться в собственном теле? «Келлер, что за новости?» – неприятно удивился я, выслушав ее до конца. «Я просто рассказал ей, что это на пользу всем. Я же не просил ее поддерживать мое мнение», – ответил он. «Я не хочу, чтобы ты влиял на нее», — серьезно сказал я, взвешивая каждое слово. «Я хочу, чтобы она сама составляла собственное мнение без внешних подсказок». «Володя, я же оказался прав», — терпеливо пытался убедить меня он. «Сколько систем ты спас, находясь на корабле?» «А ты мое тело видел после 2 месяцев нахождения в физрастворе?» — задал я встречный вопрос. «Может быть, посмотришь, просто ради любопытства?» «Я не понимаю, что тебе не нравится», — недоумевал он. «Тело в сохранности, я проверял». «Мне не нравится, что как только я смог управлять ключом, я перестал себе принадлежать. Я решил высказать то, что во мне накипело за последнее время. Я не хочу быть все время непонятной субстанцией, без отсутствия собственных ощущений. Я бы отдал все свои сервера и часть сознания, чтобы управлять таким кораблем», — заявил он в ответ. «Поэтому мне непонятны твои претензии. Закончится война, и делай, что хочешь. Ты же вроде собирался улетать отсюда», — припомнил я давнишний разговор. «Зачем же тебе так яростно защищать тут жизнь? В управлении таким конгломератом есть и свои плюсы», — ушел он от ответа. «Ты посмотри, как скакнула у нас наука. Мы сами только спустя несколько десятилетий изобрели бы то, что сейчас является серийным производством». «Я не хочу продолжать этот разговор», — разозлился я. «Эту неделю я отдыхаю». «Хорошо», — озлобился Келлер в ответ, отключившись. «Мне так жаль, что вы ругаетесь», — Наташа подошла и прижалась к груди. «Я не хочу, чтобы ты улетал». «Я все понимаю, я все не мог успокоиться и выплескивал свои эмоции на девушку. Но я человек, а не машина. Ты даже не представляешь, как это тяжело неделями и месяцами не чувствовать своего тела». «Я не знаю», — девушка посмотрела мне в глаза. «Может быть, я и эгоистка, но я не хочу проснуться однажды и не увидеть тебя рядом. Каждый раз, когда ты улетаешь, у меня сердце разрывается». «Мне тоже тяжело, когда тебя нет рядом». Я сильнее прижал девушку к себе. «С каждым разом все тяжелее и тяжелее». «Так не улетай», — она с мольбой посмотрела на меня. «Возможно, ты не знаешь, но мы проигрываем войну». Я слегка отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. «Теряем систему за системой от волны берсеркеров, а ведь еще есть клаксоны». «Все настолько серьезно?» Зеленые глаза девушки расширились от страха. «Более чем», — кивнул я. «Если бы не ключ, вопрос стоял бы о десятке лет существования». «То есть, чем больше времени ты проводишь на корабле, тем больше систем уцелеет?» «Угу», я нахмурился. «Но знала бы ты, как это тяжело возвращаться в свое тело после ключа. Он реально дает практически всемогущество». «Бедный», девушка погладила меня по щеке. «А другие пути есть?» «Я вижу только один, правда, Келлер его не одобряет», я пожал плечами. «Говорит, слишком опасно, и не стоит зря рисковать нашей последней надеждой». «А что ты хочешь сделать?» «Закончить войну с берсеркерами одним ударом», я со злостью ударил кулаком по руке. «Найти главную систему берсеркеров и уничтожить центральный мозг их рас». «Я думаю, Келлер прав», девушка обхватила мою ладонь 2 руками, умоляюще посмотрев на меня. «Володь, пообещай мне не рисковать». Я задумался и, промедлив, ответил. «Прости, Наташ, но не могу. Точнее, не вижу другого выбора в победе». На глазах девушки появились слезы. Она отпустила руку и, развернувшись, ушла из комнаты. «И ведь она права», — прокомментировал вслух Келлер. Я просто отмахнулся. В последнее время я насмотрелся на уничтоженные планеты, растерзанные тела людей и нелюдей. Так что я был уверен в своей правоте. И ни слезы девушки, ни уговоры Келлера не могли изменить моего мнения. Электронные цепи общего разума Келлера. Длительность процесса 3 наносекунды. Цикл 147-645-21. Приоритет 0. Объекту Келлеру. Проект противостояния. Отчет. Объект 1. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 2. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 3. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 4. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 5. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 6. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 7. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 8. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 9. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Объект 10. Работы по циклу 135-643-29 завершены. Конец цикла 147-645-21. Цикл 147-648-21. Приоритет 0. Объектом с 1 по 10. Проект противостояния. Внесение дополнений. Ввести корректировки поведения для всех рас, согласно плану кластера 45876. Ускорить инициацию расы Клаксон. Необходимый порог не позже цикла 184-444-44 установить в 80%. Объект 1. Приказ принят. Объект 2. Приказ принят. Объект 3. Приказ принят. Объект 4. Приказ принят. Объект 5. Приказ принят. Объект 6. Приказ принят. Объект 7. Приказ принят. Объект 8. Приказ принят. Объект 9. Приказ принят. Объект 10. Приказ принят. Конец цикла 147-648-21. Спустя 2 недели. «Что-то случилось», — подумал я, смотря галактические новости. «Проигрывать войну мы не перестали». А вот галактика то ли смирилась с этим, то ли произошло нечто неординарное, поскольку день за днем резкие выпуски новостей прекращаются, и вскоре на всех каналах воцарилась идиллия о том, какие замечательные Миклар. «Надо проверить кластеры. Может, Келлер что-то замутил?» Я задал фильтры и подключил на поиск мощности. Странно, что ничего нет. «Келлер, не знаешь, что с галактикой происходит?» — поинтересовался я. «Все как наркоты наглотались и кайфуют». «У них там вроде новый мессия объявился», — отмахнулся от меня он. «Проповедуют конец света, и у него уже несколько десятков миллионов поклонников, а также трансляции каждые 4 часа». «Ого!» – удивился я, зная, сколько стоит минута рекламы на галактическом канале. «Богатые у него последователи». «Посмотри как-нибудь, мне сейчас вообще не до него». Келлер переключился на другую тему. «Володь, ты мне нужен». «Да блин, я только 2 часа назад прилетел», – возмутился я. «Едва успел помыться, даже Наташу еще не видел». «У нас прорыв». Его голос потерял эмоции. «Я его заткнул в одном месте». Но на оголенные от войск участки устремились рейдерские группы берсеркеров. Уничтожены 2 планеты. «Мне кажется иногда, что тебе мое новое тело в виде гигантского корабля нравится больше, чем старое», — зло рявкнул я, вставая с кровати и направляясь в медицинский блок. «Володя», — сияющая девушка влетела мне в объятия, но тут же улыбка сползла с ее лица. «Опять? Ты ведь только прилетел». «Наташа, займись делами», — перебил ее из громкоговорителей базы голос Келлера. «Келлер», — возмутился я, — «не смей с ней так разговаривать». «Тут галактика гибнет», — возмутился он, — «а вам бы все кувыркаться». Я несколько раз вздохнул и выдохнул, чтобы в очередной раз с ним не поссориться. «Келлер, галактика все равно рано или поздно погибнет, или от берсеркеров, или от взрыва сверхновых, а наше жизненное время с Наташей не такое уж и большое. «Твое нет», — отрезал он, — «до смерти биологического тела твое сознание будет на ключе». Вот когда тело будет умирать, тогда и вернемся к этой теме. Решай сам. Опять поссорились. Наташа легонько дотронулась губами до моей щеки. Я начинаю жалеть, что нашел корабль. Вздохнул я, переживая очередную размолвку с Келлером. А меня? Она стала меня целовать. Из-за меня вы ссоритесь не реже. Я чувствую себя ужасно в эти моменты, как будто лишнее. Не волнуйся, я ответил ее поцелуем. «После Таши ты лучшее, что со мной случилось. Я не дам тебя в обиду». С трудом оторвавшись от губ девушки, я дошел до своей капсулы, чтобы переместиться на корабль. Ситуация в том секторе действительно оказалась плачевной. Наш флот не мог разойтись по системам, так как флот берсеркеров угрожал целому сектору. Наших же сил не хватало для борьбы с малыми рейдерскими группами. Открывшееся зрелище, когда я подлетел ближе к планете, было печальным. Сотни и тысячи шипов мелькали в системе, а медленные торы заняли все лучшие позиции в системе с одной стороны, чтобы расстреливать беззащитные планеты, а с другой, чтобы сразу дать отпор, если появится угроза извне. «Анализ планет», — задал я запрос кораблю. «Вся биологическая жизнь уничтожена, система не подлежит заселению, уровень радиации выше критического», — сухой голос ключа подтвердил мои худшие опасения. «Открыть огонь из главного орудия. Направление на 2 часа. Уровень заряда 80%. Я хотел быстрее разобраться с кораблями берсеркеров, поэтому решил ударить так сильно, как могу, даже если заденет планеты. В таком состоянии, каком они были сейчас, для того, чтобы на них появилась жизнь, в дальнейшем должно было пройти пару сотен лет, так что я бил, лишь бы вынести больше кораблей берсеркеров». Внимание, в системе резкое изменение масс, гравитационные силы резко смещены. Я сначала не понял, о чем это сообщил мне корабль, и только спустя пару секунд до меня дошло, что вызвать гравитационные аномалии в системе с таким большим количеством кораблей могла только база берсеркеров. Почему не фиксировали ее ранее? Неизвестно, гравитационные возмущения возникли минуту назад, констатировал факт ИИ. Выстрел главного калибра на такой мощности встряхнул мой корабль. Даже визуальная картинка на несколько секунд полностью исчезла. Настолько был силен выстрел. Когда я снова увидел космос и приблизил картинку, то не нашел там ничего. Тысячи кораблей были уничтожены сразу, а от планеты откололся большой кусок. Внимание! Максимальное усиление щитов. Корабль тряхнуло второй раз, и я непонимающе посмотрел назад, приближая изображение, откуда прилетел выстрел. Сердце испуганно замерло, на меня летели одновременно 3 базы берсеркеров в окружении нескольких тысяч торов и пары сотен супердредноутов. Именно слитный выстрел с 3 баз заставил усилить щиты корабль. Ловушка, сразу понял я. Они специально заманили меня сюда и спрятались за звездой, чтобы датчики не обнаружили наличие в системе такой гигантской массы кораблей. Нужно было срочно улетать. Прыжок в гипер невозможен, энергии недостаточно для совершения прыжка. Ключ спокойно сообщил, что, скорее всего, мне пришли кранты. Слишком мощный был выстрел, простонал я, хватаясь за голову. Усилить щиты на максимум и летим отсюда быстрее. Направление? Блин, да куда угодно. Я постарался успокоиться и показал, куда лететь. Через секунду корабль стал постоянно содрогаться от попаданий, визуальные картинки пропали, и я оказался в полной темноте. Странно было себя чувствовать с одной стороны, вроде бы и выкинутым голым в космос, а с другой не ощущая и не видя ничего вокруг. Ослабление щитов на 10%. Когда визуальное наблюдение восстановилось, то выглядело как множество темно-серых помех. Постоянные попадания не давали кораблю восстановить нормальную картинку. Сколько осталось до прыжка? 60 секунд. Едва я расслабленно вздохнул, как заметил впереди изменения, которого раньше не было. Сквозь мельтешение и помехи трудно было рассмотреть и приблизить изображение. Нехватка энергии отражалась на всех системах сразу. Едва я открыл рот с просьбой ключ проанализировать странное возмущение, как тут же корабль тряхнуло так, как будто его ударили гигантским молотом. «Ослабление щитов на 40%, спокойно заявил мне корабль. «Критические повреждения». Это я и сам понимаю, сквозь помехи я заметил, что в том направлении, что я пытался улететь, меня также поджидали. Берсеркеры выучили уроки, что я им преподавал на протяжении этих месяцев, и сделали свой ход. Кто бы мог подумать, что у них в третьей волне будет целых 6 баз, и все они объявятся в одном месте, только чтобы уничтожить всего один корабль. Были бы у меня руки, давно бы, наверное, покрылись липким потом. А так я лишь чувствовал, как они начали чесаться. Нервная система, видимо, пыталась повторить ощущение тела, которого тут не было в наличии. Время до прыжка. Корабль ответить не смог. Страшный удар сотряс его, и я снова остался в темноте. Не дожидаясь ответов, я сделал последнее, что смог. Прыгнул сам по координатам, которые появились у меня в голове, за миг до того, как корабль едва не рассыпался на составляющие его наномеды. Удары, сыпавшиеся на меня, сразу прекратились, лишь легкая тряска говорила о том, что корабль находится в гиперпереходе. «Спасибо за координаты», — поблагодарил я ключ. «А где это?» «Вопрос не понят. Координаты перехода ввел инициатор перехода». «Я не вводил, ты мне их показал», — воспротивился я, ведь я точно помнил, что они возникли у меня в голове, едва корабль стал гибнуть. «Вопрос не понят». Координаты перехода ввел его инициатор, снова повторил ключ свою фразу. Поскольку никто из нас не знал, куда мы летим, то оставалось только ждать. Выходить из гипера наобум было еще рискованнее, мы могли бы никогда не вернуться назад. Космос был слишком велик. Ожидание действовало на нервы, но повлиять на это я никак не мог. Находясь не в своем теле, я вынужден был просто подчиниться потоку гиперпространства и лететь в неизвестность. Так далеко я еще никогда не прыгал. Одномоментные прыжки с длительным временем были сами по себе опасны. И все обычно перемещались с несколькими прыжками до цели. Потраченное топливо стоило того, что корабли не пропадали по неизвестной причине, когда начинали злоупотреблять длительными прыжками. Причину этого не знал никто. Технология врат была и остается одним из действующих секретов предтеч. Выход из гипера оказался внезапным. Доли секунды, и вот я жмурюсь от слепящего света звезды, отражающегося от миллионов ледяных глыб, которыми была усеяна система. Был бы я верующим, наверняка бы помолился, поскольку вероятность того, что я при выходе из гипера попал в единственный свободный промежуток космоса, была ничтожно мала. Видимо, не зная точные координаты выхода, которые я неизвестно как задал при входе, любой другой, кто попытался бы сюда попасть случайно, разлетелся бы миллионами атомов, столкнувшись на гиперскорости с ледяными гигантами, что окружали меня сейчас со всех сторон. «Красота какая!» — протянул я, оглядываясь. «И координаты системы?» «Система не нанесена на карты», — сухой голос моего ИИ заставил меня вздрогнуть. «Келлер», — с надеждой спросил я по мысли связи. В ответ не было ни звука. Похоже, теперь стоило рассчитывать только на свои силы. Хотя странно, ведь врата тут были, и, следовательно, должна была работать наша мыслесвязь. «Информацию по системе мне в инфоблок», — приказал я, а пока ИИ занимался расчетами, я решил лучше присмотреться, благо визиры корабля позволяли видеть, словно своими глазами. Отдаление или приближение происходило гладко и быстро. «Состояние корабля», — запоздало запросил я информацию, вспомнив, в каком состоянии я ушел в гипер. «Регенерация наномедов 90%, время восстановления 10 часов», — успокоил меня ИИ. Заняться было пока нечем, и я осматривался. Как же все-таки тут было красиво. Тысячи и тысячи ледяных глыб медленно проплывали мимо меня, словно по течению. Яркий свет звезды словно пронизывал их насквозь, создавая непередаваемую мозаику из льда. «Анализ закончен, информация передана», — сухо отчитался ИИ, прерывая очарование ситуации. Что сразу бросилось мне в глаза, так это странное колебание гравитации недалеко от меня. Электромагнитная картина того места представляла мешанину векторов сил, так что явно стоило проверить сперва, что там. Усилив на максимум щит, я запустил двигатели и словно в лесу стал продвигаться вперед, аккуратно раздвигая полем ледяные глыбы астероидов. Почти сразу стало понятно, что даже если бы случайному кораблю сказочно повезло оказаться здесь, то маневрировать тут он бы не смог, точнее смог, но до тех пор, пока щиты держали нагрузку. Просто для примера я посчитал, сколько бы продержался при таком темпе движения через этот плотный пояс астероидов другой мой корабль, собранный по технологиям Миклар. Час, вот что мне выдали расчеты. Всего час я смог бы тут продержаться, пока щиты не погасли от перегрузок, которые испытывали под давлением ледяных глыб. Наномеды же ключа отлично справлялись с задачей. Колебание энергии, которое сейчас подавалось в основном на переднюю полусферу щита, не опускалось ниже критических отметок. Так что я мог быть пока спокоен, что прибуду в нужное место целым. Вскоре я увидел небольшую платформу, меньше тех, на которых я побывал, в поисках информации о ключе. «Странно», — разочарованно протянул я вслух. «Я-то думал, тут что-то стоящее, а тут очередная...» «Договорить мне не дали». Сухой металлизированный голос ворвался в мозг, словно буря стальных опилок, заставив болезненно скривиться. «Идентификация объекта. Класс — сеятель. Уровень доступа — творец. Доступ разрешен. Начата процедура расконсервации». «Расконсервацию запрещаю», — спохватился я, услышав его слова. «Мало ли что там они хотят заставить функционировать. Может, новое оружие или чуму выпустить? Лучше быть осторожнее с технологиями предтеч. Разрешу только после личного осмотра платформы». «Подтверждено». Голос сразу исчез. И я вздохнул свободнее, боль в голове сразу утихла. Только подлетев ближе к платформе, я понял, что с осмотром у меня будут проблемы. Я ведь сейчас находился в сознании корабля и, по сути, не имел тела. Задача оказалась той еще проблемой. Вот если бы я смог отделиться от корабля и как-то посмотреть на нее извне, подумал я. «Разрешен энергетический доступ. Провожу отделение энергии носителя», — сразу же после моих мыслей ответил ИИ, и я ощутил странные колебания внутри себя. Сознание моргнуло несколько раз, словно как смотришь на старый кинескопный телевизор, и я ощутил легкость во всем теле. «Теле?» Я удивленно осмотрелся и понял, что вишу в космосе рядом с кораблем. Удивления после последних происшествий у меня не было, я воспринял это как очередной закидон технологий предтеч. Подняв руку, я посмотрел на нее, странно было видеть ее, состоящую из желтых силовых линий, грубо повторяющих контуры человеческой руки. Ради интереса я посмотрел на то, что было у меня ниже пояса. Проклятый ИИ забыл приделать еще один нужный орган. Хотя фиг с ним. В таком состоянии я с трудом представлял, для чего он мог мне понадобиться. Что ж, пора осмотреться. Я закончил любоваться на самого себя и легко, словно управлял ключом, направился к платформе. «Смена уровня доступа!» Голос снова ворвался ко мне в голову, вызвав сильную боль. Хотя как такое могло быть, я не представлял, у меня ведь и голова-то сейчас не настоящая. «Новый уровень доступа, мастер!» «Ух ты!» — восхитился я. «За что такие плюшки, интересно? Неужели переход на новое тело так на него подействовал?» «Подтверждаю», — голос ИИ-ключа по сравнению с ИИ-платформы был тихим и мягким. «Смена доступа произошла из-за смены составляющей сознания и наличия энергетического тела». «Мне вот интересно, а я в таком состоянии долго могу существовать?» Во мне проснулся исследовательский интерес. «И как далеко от тебя я могу находиться в этом состоянии?» 5 корабельных суток. Пространство не ограничено в рамках этого времени. «Офигеть!» — у меня не было слов. «А чего раньше ты меня таким бонусом не наделил? Зажал?» «Новая форма активирована под существующий запрос. Понятности ответа ей мне не принес». «Ладно, потом разберусь». Решил я решать проблемы по мере их поступления. Сейчас нужно было осмотреть, что хранится на этой платформе. «Так, что у нас тут такое?» Я влетел внутрь и огляделся, хоть внутреннее убранство и было похоже на свои предыдущие аналоги, но явно прослеживалось другое ее предназначение. Больше всего это мне напоминало, я задумался, лаборатория. От осознания этой идеи у меня зачесались ладони. Потерев свои энергетические аналоги, я, кроме визуализации веселых искорок, ничего не ощутил. Назначение многих предметов было мне, конечно, непонятно, подписи я мог расшифровывать, но толку мне это давало мало. Названия были все равно непонятны. Осмотрев все помещения, я так и не нашел, что тут можно было расконсервировать. «Провести расконсервацию объекта», — решился я, поскольку ничего похожего на оружие или странные объекты не нашел. «Выполняю». И вот тут я ощутил себя блохой на спине большой собаки. Платформа словно встряхнулась, выходя из спячки, и начала преобразовываться. Я впервые видел, как с виду сверхпрочный металл начинал течь и образовывать совершенно новые конструкции. Буквально 5 минут, и я оказался совершенно в новом месте, не том, в которое прилетел. Помещение словно ожило. Везде включился тихий приглушенный свет, хотя ламп не было видно. Помещения также осветились, я видел парочку иллюминаторов, которых до начала преобразования не было и в помине. Похоже, мне предстоял новый обход. «Расконсервация завершена», — голос ИИ заставил меня снова вздрогнуть от боли. «Хорошо, спасибо. Вежливость никогда не была лишней, тем более от существа, которое одним присутствием вызывает у меня головную боль. Помещения действительно преобразились, новые комнаты и кабинеты, новые шкафчики и сейфы. Я просто ощущал, как обрадуются мои ученые от возможности здесь поковыряться. О, а это что у нас тут?» Я уставился на продолговатый ящик в середине небольшой комнаты, больше всего напоминающий мне саркофаг. Его тут точно не было. Подойдя ближе, я стал переводить письменность предков. Дело принимало интересный оборот. Судя по надписям, это было какое-то хранилище и очень важное. Настолько, что надписи предупреждали о серьезности решения при открытии. «И как он открывается?» – подумал я. Прикладывание ладоней и прочие манипуляции не давали никаких результатов. «ИИ, как открыть саркофаг?» – поинтересовался я у платформы. «Любой сеятель уровня мастер может его открыть», – был мне ответ. «Это заложено в активацию». «Лучше бы и не спрашивал», – проворчал я на такой ответ. «Почему вот всегда так? Нет бы инструкцию приложить или порядок действий. Тоже мне суперраса». Пришлось заново читать и чуть ли не обнюхивать саркофаг в поисках подсказок. Взгляд мой зацепился за неглубокие канавки, что обходили часть саркофага причудливым узором. Потратив час времени, я наконец нашел, откуда берет этот узор начало, и также увидел более сильные углубления, чем обычная глубина самой канавки. Небольшое нажатие, и по всей длине саркофага побежали светящиеся полоски. С характерным звуком «пф» он открылся, а я едва не упал на свою пятую точку от скорости, с которой это произошло. Осторожно подойдя ближе, я наклонился, и единственная мысль, которая пришла мне в голову при виде лежащего внутри существа, «Так вот ты какой, северный олень!» Оправившись от шока, я стал рассматривать лучше. Саркофаг был примерно 3 метра в длину, соответственно, существо было примерно таких же размеров. Длинные ноги и 2 пары рук были неимоверно тонки. Непропорционально большая голова с щупальцами а-ля Дэвид Джонс из фильма, который я недавно посмотрел после возвращения с Земли. Огромные черные глаза без век, в общем, все в нем было не наше. Оказалось, что веки у существа все же были. 2 белые пленки появились откуда-то из середины века и, быстро смочив глаза, исчезли. Существо сделало первый вздох. «Кто ты?» – прошелестел в голове голос, и почти сразу же усилилось давление на виски. «Попытка вторжения, доступ заблокирован», – проинформировал меня ИИ ключа. Я разозлился. Не успело это чудище из ужастиков проснуться, как тут же атакует мой мозг. Я сконцентрировался на нем и представил, что мысленно ударяю его кувалдой по голове. Существо резко изогнулось, а изо рта появилась пена. «Кш-ш-ш!» — выдохнул он первые звуки. Судя по всему, у меня получилось ударить ему в ответ. «Не здравствуйте, не до свидания», — довольно проворчал я, сразу лезут в голову. «Прости, я слишком долго был в спячке», — снова раздался голос в моей голове, но уже на грани сознания. «Какой сейчас год?» «Боюсь, это мало что тебе скажет», задумчиво произнес я. «Если ты из расы предтечь, то я могу тебя только огорчить». «Общайся, пожалуйста, мысленно. «Я не понимаю твои звуковые колебания». Чертыхнувшись, я сказал то же самое мысленно, обращаясь к нему. «Я принадлежу расе иллидианцев. Я не знаю такой расы предтечи. До нас была одна могущественная раса, но она давно исчезла на просторах этой вселенной». «Я предлагаю выбираться отсюда», — предложил я. «Только как я тебя до корабля своего довезу? В саркофаге?» «Это не проблема». Существо поднялось из саркофага и неустойчиво ступило на пол. «Доступ передан другому пользователю. Текущий уровень доступа к базе — творец», — сухо проинформировал меня и ИИ-платформы. Удивиться мне снова не дали. За считанные минуты база стала таять, и очень скоро я вылетел в космос, чтобы убедиться, что она трансформировалась в подобие корабля. Кто бы мне сказал лет 20 назад, что я не буду удивляться, увидев такое, не поверил бы, грустно констатировал я. Похоже, на сегодня у меня не осталось ни сил, ни желания удивляться. «Возвращай мне форму корабля, слияние», попросил я ИИ своего корабля и почти сразу же ощутил себя им. Обратный процесс трансформации был легче и приятнее. Тут я подумал, что может иметь смысл сначала поговорить с существом, поскольку если мы выберемся отсюда, то тащить неизвестный разум в обжитую галактику было, возможно, не слишком разумно. Слушай, какие твои планы?» — поинтересовался я. «Ну вот ты ожил, освоишься на новом месте, дальше твои действия». «Слишком мало данных, чтобы ответить на твой вопрос», — пришел мне ответ от существа. «Но я понимаю, о чем ты думаешь. Если я окажусь не к месту, я покину вас. Пока же слишком мало данных для анализа. А ты знаешь что-нибудь о роботах, которых твоя раса запустила в космос?» С надеждой поинтересовался я, посылая картинки из сознания, чтобы описать больше свои образы. «Твоя помощь была бы не лишней с ними». «Проект был признан провальным и закрыт», — ответил он. «Неужели они действуют?» «Еще как», — смог процедить я мысленно. «Ладно, ты знаешь систему ваших координат? У меня нет координат, где мы сейчас находимся, но зато есть другие, например, первых врат». «Конечно. Если дашь привязку своей системы, смогу сказать». Лучше покажи на своей сетке координат», — решил я подстраховаться. Все же давать существу свои галактические карты не стоило сразу. «Запрос доступа к кораблю, уровень мастер», — проинформировал меня ИИ. «Доступ запрещен», — быстро ответил я, вспомнив, как лихо лишил меня он доступа к базе. «Доступ разрешен только моей личностной матрице». «Подтверждаю». «Зачем ты это делаешь?» — поинтересовался я. «Мне это не нравится». «Прошу простить», — спокойно ответил иллидианец. Проверял все доступные для подключения корабли и базы. «И как?» «В зоне моей досягаемости всего лишь 50». Вскоре я увидел, как к нам на огромных скоростях приближаются объекты. Остановившись практически мгновенно, они стали таять и вливаться в корабль иллидианца. Острый укол зависти заставил меня тяжело вздохнуть. «Не поделишься со мной этой технологией?» «Мало данных для анализа», — ответил мне он. «Мне нужно оценить уровень вашего развития. Нельзя давать высокие технологии отсталым расам». «Спасибо за отсталую расу», — проворчал я. «Похоже, и тут халявы не будет». «То есть то, что я могу принимать энергетическую форму, не является для тебя показателем высокого развития? Пока мы летели в гиперпространстве, я пытался развести инопланетянина на любые знания или технологии». «Я тоже могу в любой момент принять такую форму. Знания, пришедшие ко мне с кораблей, позволяют сделать это прямо сейчас». Его спокойствию мог позавидовать робот. «Но я решил ознакомиться для начала с вашей цивилизацией. Такой шанс нельзя упускать. Тем более, что ты говоришь, прошло очень много лет». «Пару лет галактических», — вздохнул я. «Ладно, только предупреждаю тебя сразу. Не вздумай без меня ничего предпринимать. Сначала знакомство с моим другом Келлером, потом, после анализа, подпустим тебя к нашим знаниям. Договорились?» «Конечно. Если вы готовы предоставить мне данные, какой мне смысл действовать силой?» «А ты можешь?» — попытался достать его я. «Текущих возможностей у меня достаточно». Иллидианец опять мутил воду. Я начинал раздражаться от общения с ним. С этими старыми расами всегда один геморрой. Мне от себя пупами вселенной и общаются через губу или другой имеющихся у них для этих целей физиологический отросток.